Глава 12. Последний раз Танис был в башне Солнца в смутные дни перед войной копья. Драконы зла вернулись на Крин. Новый и страшный враг, дракониды, объединились вместе с другими слугами Темной Королевы, чтобы сформировать огромные армии под предводительством повелителей драконов. Тогда победа над таким врагом казалась чем-то абсолютно нереальным. И в этой башне все эльфы Кваленести собрались, может быть, в последний раз, чтобы обсудить план возможного бегства со своих родных земель. Крошечные искры победы освещали тогда темноту. Надежда обрела вид голубого хрустального жезла и мудрой женщины, владевшей им. Надеждой стал веселый Кендер, решивший помочь посильными путями. Надеждой был рыцарь, чье мужество ярким маяком освещало земли, накрытые черными крылами Такхизис. Золотая луна, Тассельхоф, Стурм. Они и остальные друзья были тогда вместе с Танисом в этой башне, в этой комнате. Полуэльф ощущал их присутствие рядом даже сейчас. Скользнув взглядом по обстановке палаты, беседующего с солнцами, он приободрился. Все непременно будет хорошо. Посмотрел на купол из сверкающей мозаики. С одной стороны раскинулись голубое небо и солнце, с другой — серебристые и алые луны и звезды. «Пожалуйста, боги», — тихо молился Танис. «Я заберу тебя домой, сын, и мы начнем все заново. На этот раз все будет лучше. Обещаю». Даламар стоял рядом с ним и тоже пристально смотрел вверх. «Интересно, знают ли они, что на их потолке сейчас видна черная луна?» — удивленно хихикнул темный эльф. Потрясенный Танис вновь задрал голову, потом расслабленно махнул рукой. «Это просто дырка. Там выпало несколько кусочков мозаики, вот и все». Даламар косо посмотрел на полуэльфа, продолжая улыбаться. Танису стало неуютно, и он прекратил таращиться на купол. В лучах рассвета белые мраморные стены башни отсвечивали красным огнем. В огромной круглой комнате не было ничего, кроме трибуны, находящейся прямо под куполом. Народ еще не собрался, они подождут, пока солнце целиком поднимется над горизонтом. Танис и Даламар, путешествуя магическими тропами, прибыли рано. Нервное путешествие, которое запутало и сбило с толку полуэльфа. Перед тем, как покинуть башню высшего волшебства, Даламар дал Танису кольцо, украшенное огромным кристаллом кварца. «Надень его, друг, и никто тебя не увидит», — сказал он. «Ты имеешь в виду, я стану невидимкой?» — спросил Танис, недоверчиво рассматривая кольцо и не прикасаясь к камню. Темный эльф надел кольцо Танису на указательный палец. «Я имею в виду, что тебя никто не сможет увидеть», — уточнил он. «Кроме меня, естественно». Танис не понял разницы, а потом решил, что и не хочет понимать. Держа руку на отлете и не смея дотронуться до кольца из страха нарушить заклинание, Танис нетерпеливо ждал начала церемонии. Чем раньше начнется, тем раньше кончится, и они с Гилом будут дома в безопасности. Через маленькие окна лился яркий солнечный свет, отражаясь от зеркал, вделанных в белый мрамор. В башне начали собираться главы домов. Несколько эльфов направились в сторону Таниса. Он напряженно ждал, но хоть те и прошли совсем близко, никто не обратил на полуэльфа никакого внимания. Расслабившись, полуэльф взглянул на Даламара. Танис видел его, и темный эльф видел Таниса. Но никто из собравшихся не видел их. Магия работала. Танис рассматривал толпу. Даламар наклонился к нему и тихо спросил. «Твой сын здесь?» Полуэльф покачал головой. Он старался внушить себе, что все хорошо, что еще слишком рано, и Гил, вероятно, войдет вместе с Тава с Энтией. «Помни наш план, неизвестно зачем», — сказал Даламар. «Ведь Танис и так думал только об этом плане во время долгой бессонной ночи. Чтобы магия перенесла его, мне нужно до него дотронуться. Это значит, что мы должны стать видимыми. Он будет встревожен и может попытаться вырваться. И вот тут ты должен успокоить его». «Действовать надо быстро. Если нас заметят эльфийские белые мантии...» «Не волнуйся», — нетерпеливо бросил Танис. «Я знаю, что делать». Палаты быстро заполнялись. Эльфы были возбуждены и напряжены. Слухи распространялись быстрее ветра. Танис несколько раз слышал, как упоминают Портиуса, больше с болью, чем с гневом. Но каждый раз, когда говорили об Ильхане, ее имя сопровождалось проклятиями. Портиус, безусловно, стал жертвой обольстительной женщины из Сильванести. Старшие эльфы, стоявшие рядом с Танисом, упоминали и слово «ведьма». Танис беспокойно шевельнулся. Держать себя в руках оказалось очень сложно. Он отдал бы все за то, чтобы стукнуть их головами и вбить хоть немного разума в закоснелых старых глупцов. «Успокойся, друг мой», — шепотом предупредил его Даламар, положив руку на плечо полуэльфу. Не обнаруживай нас раньше срока». Танис сжал зубы, пробуя успокоиться. С другой стороны послышались крики и споры. Несколько молодых эльфов, ставших главами домов после безвременной кончины родителей, громко возражали старшим. Ветер перемен ворвался в мир, принося новые идеи и новые мысли. Мы, эльфы, должны открыть окна, впустив свежий поток знания, избавиться от избитых истин и застойных путей, говорила одна юная эльфийка. Танис мысленно аплодировал молодежи. Но, к сожалению, их было немного, и голоса легко тонули в общем гомоне. Ударил серебряный колокол. Над собранием повисла тишина. Прибыли члены Таласентии. Эльфы уважительно расступались перед сенаторами. Облаченные в парадные мантии, они окружили трибуну. Танис взглядом искал Гила, но не нашел его. Чародейка в белой мантии, член Таласентии, вскинула голову и, нахмурившись, осмотрелась. «Провались ты в бездну!» — выругался Даламар и дернул Таниса за рукав. «Остерегайся ее, друг мой. Она чувствует, что что-то не в порядке». «Она видит тебя или нас?» — встревожился Танис. «Нет, пока что нет. Я для нее как дурной запашок», — усмехнулся Даламар. «Впрочем, как и она для меня». Чародейка все еще изучала толпившихся эльфов, когда серебряный колокол ударил 4 раза. Эльфы вытягивали шеи. Те, что поменьше ростом, вставали на цыпочки, стараясь выглянуть из-за плеч и голов более высоких. Все взоры обратились к маленькому алькову, примыкавшему к центральной палате. Его Танис внезапно вспомнил. В той комнате они с друзьями ждали своего часа предстать перед старым Савастараном, беседующим с солнцем, отцом Лораны, чьим приемным сыном был сам Танис. Сердце полуэльфа болезненно сжалось. Он знал, в алькове сейчас его сын. Гилтас вошел в зал. Танис забыл об опасности, забыл о планах. Больше не было маленького мальчика, который убежал из дому. Вместо него, серьезным и торжественным лицом, гордо выпрямившись, стоял молодой человек, облаченный в желтые мерцающие одежды беседующего. Эльфы зашептались, они, очевидно, были поражены. И Танис был поражен. Каждая черточка в его сыне говорила: «Он король». Гилтас вступил в луч солнечного света. Любящий отцовский взгляд уловил едва заметную дрожь крепко сжатых губ молодого человека, бледность его лица, преднамеренно ничего не выражающего. Рашас и чародейка в белой мантии одновременно двинулись, чтобы встать с обеих сторон от Гила. «Это Гилтас. Начинаем!» Положив ладонь на рукоять меча, Танис двинулся вперед, но Даламар поймал его за одежду и оттащил. «Что еще?» — зло обернулся полуэльф и увидел выражение лица темного эльфа. «Что не так?» «Он носит солнечный медальон», — сказал Даламар. «Что? Где? Я не вижу его». «Он спрятан под одеждой». «И что такого?» — Танис не понимал, в чем дело. «Это священный медальон, благословленный Паладайном. Сила медальона защищает его от таких, как я. Я не смею прикоснуться к нему». Темный эльф подвинулся поближе к Танису и зашептал ему на ухо. «Не нравится мне это, друг мой. Почему у Гилтаса оказался солнечный медальон? Его может носить только беседующий с солнцем и звездами. Портиус никогда бы не отдал медальон добровольно, и артефакт нельзя отобрать из-за его силы. Здесь происходит что-то очень плохое». «Тем более надо забрать Гила отсюда. Что будем делать?» «Твой сын должен снять медальон, и снять по собственной воле». «Я позабочусь об этом», — бросил Танис и опять пошел вперед. «Нет, подожди», — остановил его Даламар. «Терпение, друг мой, терпение. Сейчас еще не время, проклятая чародейка не отходит от него ни на шаг. Посмотрим, что будет дальше. Нужный момент еще не наступил, а когда он наступит, ты должен быть наготове». Полуэльф медленно разжал пальцы, вцепившиеся в рукоять меча. Таков был его инстинкт — действовать, а не выжидать. Но Даламар прав, время еще не пришло. Танис беспокойно переминался с ноги на ногу, повторяя себе, что надо быть терпеливым. Гилтас остановился у трибуны. Он был немного ниже окружающих его эльфов и, вероятно, никогда не достигнет нормального роста из-за примеси человеческой крови. Какое-то мгновение он выглядел карликом, совсем не по-королевски. Рашас подтолкнул Гила вперед, положив руку ему на плечо. Гил повернулся и смерил его холодным взглядом. Улыбаясь напряженными губами, Рашас убрал руку. Повернувшись к нему спиной, Гилтас медленно взошел на трибуну, остановился и обвел зал быстрым, ищущим и полным надежды взглядом. «Он ищет меня», — сказал Танис. Его рука потянулась к кольцу. «Он знает, что я приду за ним. Если бы он увидел меня...»